Мне помогает дневник, который я вел все эти годы. Его я уничтожу, когда книга будет завершена. Все, что важно, останется в книге. А что касается моих скромных радостей и огорчений, мне совсем не хочется, чтобы историки копались в них с неутомимым и часто жестоким любопытством. Я тороплюсь. Лишь временами я останавливаюсь и гляжу в окно, за которым колышется на ветру пшеница. И порой мне кажется, будто я снова у себя на родной земле. Но потом я приглядываюсь и вижу, что деревья отбрасывают две тени. Предостережение. Немного о себе. Для вас, моих ближайших потомков, это неинтересно, но скоро ваши дети и дети ваших детей забудут даже о том, что я вообще существовал. Много ли я сам знаю о собственном прадеде? В июле 1975 года закончился мой первый год работы ассистентом на геологическом факультете в Бордо, городе на земле. Мне было 23, и хотя красавцем меня не называли, скроен я был ладно. Сейчас высохший старик кажется смешным в этом мире юных гигантов, но на земле мои 183 сантиметра и массивные фигуры были не так уж плохи. Это для вас 183 всего лишь средний рост. Если хотите знать, как я выглядел, посмотрите на моего первого внука Жана. Я был таким же, темноволосым, носатым, рукастым, и у меня были такие же серо-зеленые глаза. Я любил свою работу и был искренне рад, когда, пополнив багаж знаний, я покинул университет и вернулся в лабораторию, где за несколько лет до того впервые зарисовал окаменелость. Теперь меня забавляли ошибки студентов, которые путали близкие виды, хотя для искушенного человека разница сразу бросалась в глаза. Итак, подошел июль. Экзамены закончились, и мы с моим братом Полем решили провести отпуск у нашего дяди Пьера Бурна, директора новой, только что построенной в Альпах, обсерватории. Гигантское зеркало ее телескопа диаметром 5,5 метров отныне позволяло французским астрономам соперничать с их американскими коллегами. Вместе с дядей должны были работать его помощник Робер Минар, необычайно скромный, несмотря на свои огромные знания, 40-летний холостяк, и целая армия астрономов, вычислителей и техников, которые к моменту катастрофы либо еще не прибыли на место, либо находились в отпуске. Так что к нашему приезду в обсерватории, кроме Минара, были только два дядиных ученика, брат и сестра, Мишель и Мартина Соваш. В то время я их еще не знал. После смерти Мишеля прошло уже 6 лет, а ваша бабушка Мартина, как вы все знаете, покинула меня 3 месяца назад. Но в то время я и не предполагал, какие чувства свяжут нас в будущем. По совести говоря, при моем довольно замкнутом характере я бы вполне удовлетворился компанией дяди и брата. Минар в счет не шел и заранее смотрел на этих двоих как на неприятное приложение. Неприятное, несмотря на их молодость, или, может быть, наоборот, именно из-за их молодости. Мишелю было 30, а Мартине 22. О первых признаках приближающейся катастрофы я узнал 12 июля в 16 часов. Я уже почти совсем собрался в дорогу, когда в дверь позвонили. Я открыл и увидел перед собой моего двоюродного брата Бернара Верилака. Он был, как и я, геолог. 3 года назад он участвовал в первой экспедиции Земля-Марс, а в прошлом году отправился в новый межпланетный полет. «Откуда ты взялся?» — воскликнул я. «Ниоткуда», — ответил он. «Мы прошли по эллиптической орбите за Нептуном без посадки, вроде кометы». «За такой короткий срок?» «Поль хорошо поработал над нашим старым Рони. Теперь он делает 2000 километров в секунду, и хоть бы что. Слетали удачно? Еще бы! Сделали кучу поразительных снимков. Зато на обратном пути нам пришлось туго. Что-нибудь случилось? Непорядки? Да нет, нас куда-то снесло». Поль И наш штурман-астроном Клод Ромье уверяли, что впечатление такое, будто в нашу Солнечную систему вторглась масса материи, огромная, но совершенно невидимая. Правда, Сигурд думает по-другому, а наш журналист Рэй Макли вообще уверяет, что мы просто выпили лишнего в честь ухода с орбиты Нептуна, а потому все наши расчеты никуда не годятся. Он взглянул на свои часы. 16:20. Мне пора идти. Счастливого тебе отпуска. А ты когда собираешься с нами? Следующий объект — Юпитер. Там, знаешь ли, хватит работы не только для двух геологов. Выберешь себе такую тему для диссертации, какой еще не бывало. Ну ладно, поговорим в другой раз. Я хочу этим летом навестить твоего дядюшку. Дверь закрылась за ним. Если бы я знал, что нам уже никогда не удастся свидеться. Старина Бернар. Наверное, он уже умер. Ему сейчас было бы 96 лет. Правда, Бернар уверял, что марсиане умеют увеличивать срок жизни почти вдвое, и, возможно, он еще жив и странствует где-то в космосе. Но если бы Бернар знал, что предстояло мне, он со мной наверняка не расстался. В тот же вечер мы с братом сели на поезд и уже на следующий день, часа в 4 пополудни, прибыли на место в... Название я не помню. Да это и не важно. Это была маленькая, незначительная станция. Нас ожидали. Долговязый блондин, еще более высокий, чем я, стоял, оперевшись о крыло автомашины. Завидев нас, он помахал рукой, подошел и представился. Мишель Соваш. Ваш дядя извиняется, что не смог вас встретить, но у него важная и срочная работа. Машина резко набирала скорость. «Что-нибудь новое среди звездных туманностей?» — спросил мой брат. «Скорее уж, во всей Вселенной. Вчера вечером я хотел сфотографировать туманность Андромеды. Там есть недавно открытая звезда. Расчет был сделан, я включил автоматику большого телескопа, но, к счастью, заглянул в искатель, маленькую подзорную трубу, укрепленную параллельно с большим объективом. И что бы вы думали?» Туманность Андромеды оказалась на 18 градусов в стороне от своего нормального положения. Я ее еле отыскал. «Как странно!» — живо откликнулся я. «Вчера перед отъездом Бернар Верилак говорил мне...» «Значит, он вернулся?» — перебил Мишель. «Да, с орбиты Нептуна. Так вот, он говорил, что либо они ошиблись в расчетах, либо что-то отклонило корабль на обратном пути». «Вот как? Для месье Бурна это будет весьма интересно. Бернар Верилак обещал приехать этим летом, а пока я могу написать ему, чтобы он сообщил подробности». Мы болтали, а машина быстро мчалась по долине. Рядом с шоссе бежала железная дорога. «Что, поезд идет теперь до самой деревни?» «Нет, эту линию проложили недавно, к заводу легких металлов, который нам достался по наследству. Хорошо, что завод полностью электрифицирован, иначе пришлось бы переносить обсерваторию из-за дыма». «Завод большой?» «Сейчас здесь всего 350 рабочих. Должно же быть, по крайней мере, вдвое больше». Начался серпантин. Дорога поднималась к обсерватории, которая была сооружена на вершине невысокой горы. У ее подножия раскинулась высокогорная долина с маленькой прелестной деревушкой. Чуть выше деревни виднелся поселок из стандартных домиков, сгрудившихся вокруг завода. Вдаль за гребни гор уходила линия высокого напряжения. «Ток подают заводу», — объяснил Мишель. «Для него и плотину построили. Мы получаем электричество от этой же линии». Возле самой обсерватории расположились дома, где жили мой дядя и его помощники. «Подумать только, как все изменилось всего за 2 года!» — заметил мой брат. «Сегодня вечером за столом соберется большая компания. Ваш дядя, Минар, Вы двое, мы с сестрой, биолог Вандаль. Вандаль? Я же его знаю с самого детства. Он старый друг нашей семьи. А с ним его коллега из медицинской академии, знаменитый хирург Массакр. Ничего себе имечко для хирурга, сострил мой брат Поль. Массакр, убийство. Не хотел бы я у него оперироваться. И напрасно. Он лучший хирург Франции, а может быть и всей Европы. Кстати, кроме Массакра, будет один его друг и одновременно ученик, антрополог Андре Брефор. Тот самый, что занимается патагонцами? Да. Так что, хотя дом велик, все комнаты заняты. Едва машина остановилась, я побежал в обсерваторию и постучался в кабинет дяди. «Кто там?» — рявкнул он, но, увидев меня, смягчился. «А, это ты! Ну, подойди, подойди!» Он поднялся из кресла во весь свой гигантский рост и стиснул меня в медвежьих объятиях. Таким я вижу его и сейчас, седая шевелюра, седые брови, из-под которых сверкают горящие, как угли, глаза, матово-черная борода. «Добрый день!» — скромно послышалось из угла. Я обернулся. Худенький Минар стоял за своим столом, заваленный листками с алгебраическими формулами. Это был щуплый человечек в очках с козлиной бороденкой и огромным морщинистым лбом. Под столь незначительной внешностью скрывался человек, свободно владеющий дюжиной языков и способный извлекать немыслимые корни. Самые дерзкие теории физики и математики были ему так же ясны, как мне геологические разрезы в окрестностях Бордо. Как теоретик, мой дядя, превосходный исследователь и экспериментатор, не годился Минару в подметке. Зато вдвоем они составляли могучую пару в области астрономии и атомной физики. Стрекот машинки заставил меня обернуться к другому углу. «И впрямь надо тебя представить», — проговорил дядя. «Мадемуазель, познакомьтесь, мой племянник Жан, шалопай, неспособный проверить цифры в ресторанном счете. Позор нашей семьи». «Почему один я позор семьи?» — взмолился я. «Поль в математике смыслит не больше меня». «Увы, да», — согласился дядя. «И кто бы поверил, что его отец щелкал интегралы, как орехи. Род оскудевает. Но не будем судить их слишком строго. Жан обещает стать прекрасным геологом, а Поль, я надеюсь, кое-что понимает в своих ассирийцах». «В индейцах, дядюшка, в индейцах». «А какая разница?» «Жан, это наша ассистентка Мартина Соваш, сестра Мишеля». «Как доехали?» — спросила девушка, протягивая мне руку. Я пожал ее, не успев как следует прийти в себя. В моем представлении ассистентка дяди могла быть только скромной лабораторной крысой в очках, а передо мной стояла юная красавица с фигурой греческой статуи и таким правильным лицом, что можно было прийти в отчаяние. Черты ее казались совершенными, впрочем, лоб, пожалуй, был чуть низковат, но под ним сияли великолепные серые глаза, а обрамляли его длинные пряди, на удивление, черных волос. Ведь брат ее был блондином. Про нее нельзя было сказать, что она просто красавица. Нет, она была прекрасна, прекраснее всех женщин, каких мне только довелось видеть. Рукопожатие ее было дружеским и коротким. Мартина сразу же вернулась к своим расчетам. «Я вижу, ты тоже убит», — насмешливо прошептал дядя, увлекая меня в сторону. «Мартина разит без промаха. По-видимому, контраст с обстановкой усиливает эффект. А сейчас, извини, мне надо закончить до вечера работу, чтобы подготовиться к ночным наблюдениям. Ты ведь знаешь, моих помощников нет. Встретимся за обедом в 7:30. «А она очень важна. Твоя работа?» — спросил я. «Мишель мне говорил о каких-то странных явлениях». «Странных? Эти явления опрокидывают всю нашу науку. Подумай только, туманность Андромеды отклонилась на 18 градусов от своего нормального положения. Одно из двух. Либо туманность действительно сдвинулась, но тогда она должна развить скорость физически немыслимую, потому что еще позавчера она была на своем месте, либо, как думаем я и мои коллеги из обсерватории Маунт-Паломар, свет туманности отклонился из-за какого-то феномена, которого позавчера не существовало. И не только ее свет. Лучи всех звезд, расположенных в том же направлении, свет Нептуна и, может быть, даже из всех гипотез наименее глупой кажется следующее. Ты, должно быть, знаешь... Впрочем, наоборот, ты, конечно, не знаешь, что мощное поле тяготения способно отклонить луч света. Сейчас все происходит так, как если бы между Землей и Андромедой в Солнечной системе появилась огромная масса материи. Но она невидима, эта масса. Немыслимо, глупо, но тем не менее это так. Бернар мне говорил, что на обратном пути... Ты его видел? Когда? Вчера. А когда он вернулся? Позавчера ночью, и как раз с орбиты Нептуна. Он мне тоже говорил, что, видимо, их что-то отклонило. Насколько и куда? Я его не спросил, он прибежал буквально на секунду и исчез. Но этим летом он обещал приехать. Этим летом. Вы слышите? Этим летом. Пошли ему телеграмму, чтобы приезжал немедленно со всем своим экипажем и бортовым журналом. Сын садовника съездит на почту. Может быть, в этом разгадка тайны этим летом? Ну да что ты стоишь? Скорее! Я выскочил из обсерватории, набросал телеграмму, и малыш Бенуа убежал с ней в деревню. Но я так и не знаю, дошла эта телеграмма до Бернара или нет. Когда я добрался до дома дяди, все приглашенные к обеду были уже в сборе. Прежде всего я поздоровался с Вандалем, который был моим учителем, когда я еще готовился к экзаменам на аттестат зрелости. Высокий и сутуловатый он был совершенно сед, хотя ему шел всего 45-й год. Он представил меня своему другу Массакру, низенькому чернявому человеку с округлыми плавными жестами, и Брефору, костистому Верзиле, мрачноватому и молчаливому. В 7:20 появился хозяин дома со своей свитой. В 7:30 мы сели за стол. Если не считать озабоченных лиц моего дяди и Менара, обед прошел весело, даже Брефор не без юмора рассказал, как ему едва-едва удалось избежать весьма почетной, но не слишком приятной женитьбы на дочери вождя одного племени на огненной земле. Что касается меня, то я был целиком поглощен Мартиной. Когда она была серьезна, ее лицо походило на ледяной мрамор статуи, но когда смеялась, откидывая назад голову и отбрасывая тяжелую копну волос, бог мой, как сверкали ее глаза и как она была хороша. Но в тот вечер мне недолго пришлось наслаждаться ее обществом. В 8:15 дядя встал из-за стола и кивнул Мартине. Они вышли вместе с Минаром, и я видел через окно, как три фигурки поднимаются к обсерватории. Катастрофа. Кофе мы вышли пить на террасу. Вечер был тихий, заходящее солнце окрашивало в розовый цвет вершины гор далеко на западе. Мишель жаловался на всеобщее пренебрежение к астрономическому изучению планет с тех пор, как планетологи Поля Бернадака начали изучать их, как говорится, на местах. Вандаль рассказывал о последних открытиях в биологии. Спускалась ночь, над горами висела половинка луны, мерцали звезды, с темнотой пришла прохлада, и мы вернулись в гостиную. Свет зажигать не стали. Я сел рядом с Мишелем, лицом к окну. Малейшие подробности этого вечера сохранились в моей памяти с удивительной ясностью, хотя с тех пор прошло столько лет. Я видел купол обсерватории, маленькие башенки с вспомогательными телескопами четко вырисовывались на фоне вечернего неба. Общий разговор вскоре угас. Все неторопливо беседовали парами. Я говорил с Мишелем. Не знаю почему, но я чувствовал себя легко и счастливо. Казалось, я ничего не вешу и не сижу, а парю над своим креслом, как пловец в воде. В обсерватории светилось одно окошко, погасло и снова осветилось. «Патрон зовет», — проговорил Мишель. «Придется идти». Он взглянул на светящийся циферблат своих часов. «Который час?» — спросил я. 11:36. Он встал и совершенно неожиданно это простое движение отбросило его к стене, расположенной в добрых 3 метрах. Все были поражены. Черт, я совсем потерял вес. Я тоже поднялся и, несмотря на все предосторожности, врезался головой прямо в стену. Хорошенькое дело. Удивленные возгласы раздавались со всех сторон. Несколько минут мы носились по гостиной, как пылинки, подхваченные ветром. Все оказались во власти странного и тоскливого чувства какой-то внутренней пустоты. У меня кружилась голова, трудно было понять, где теперь верх, где низ. Цепляясь за мебель, я кое-как добрался до окна. Мне показалось, что я сошел с ума. Звезды отплясывали бешеную сарабанду, как пляшут их отражения в черной воде. Они мерцали, разгорались, угасали и снова вспыхивали, резко перемещаясь с места на место. «Смотрите!» — крикнул я. «Конец света!» — простонал Массакр. «Похоже на то!» — прошептал Мишель, судорожно цепляясь за мое плечо. От звездной пляски рябило в глазах. Я перевел взгляд ниже и снова вскрикнул. «Смотрите!» Вершины гор слева от нас исчезали одна за другой, срезанные ровнее, чем головки сыра ножом. И это надвигалось на нас. «Сестра!» — хрипло вскрикнул Мишель и бросился к двери. Я видел, как он мчался по дорожке к обсерватории нелепыми длинными скачками 10 метров каждый. Ни о чем не думая, не испытывая ничего, даже страха, я машинально отмечал все происходящее. Казалось, сверху, наискосок, падало огромное незримое лезвие, выше которого все исчезало. Наверное, это продолжалось 20 секунд. Я слышал вокруг приглушенные возгласы гостей. Я видел, как Мишель ворвался в обсерваторию, и вдруг она тоже исчезла. Я еще успел заметить, как в нескольких сотнях метров ниже гора разверзлась, обнажая все свои геологические пласты, озаренные мертвенным светом иного мира, и в следующее мгновение катастрофа обрушилась на нас. Дом задрожал. Я вцепился в стол, и тут окно вылетело, словно вышибленное изнутри гигантским коленом. Чудовищный вихрь вышвырнул меня вместе с остальными наружу, и мы покатились вниз по склону, цепляясь за кусты и камни, ослепленные, оглушенные, задыхающиеся. Все кончилось через 10 секунд. Я опомнился 500 метров от дома среди обломков дерева и осколков стекла и черепицы. Обсерватория снова появилась и, по-видимому, в полной сохранности. Было сумрачно. Странный красноватый свет лился сверху. Я поднял глаза и увидел солнце, маленькое, медно-красное, далекое. В ушах у меня гудело, левое колено вспухло, глаза застилало пеленой. Воздух казался пропитанным неприятным чужим запахом. Первая моя мысль была о брате. Он лежал на спине в 10 метрах от меня. Я бросился к нему, с удивлением ощущая, что снова обрел вес. Глаза Поля были закрыты, из правой икры, глубоко разрезанной осколком стекла, лилась кровь. Пока я перетягивал ему ногу жгутом, свернутым из носового платка, брат пришел в себя. «Мы еще живы?» «Да, ты ранен, но не опасно. Я сейчас посмотрю, что с остальными». Вандаль уже поднимался. Массакр вообще отделался подбитым глазом. Он подошел к Полю, осмотрел его. Пустяки. Жгут, пожалуй, не нужен. Крупные сосуды не задеты. С Брефором дело оказалось серьезнее. Он лежал без сознания с пробитым черепом. «Его надо срочно оперировать», — заторопился хирург. «В доме вашего дяди у меня есть все, что нужно». Я взглянул на дом. Он довольно успешно выдержал испытание. Часть крыши была снесена, окна выбиты, ставни сорваны, но остальное как будто уцелело. Мы перенесли Брефора и Поля в дом. Внутри все было перевернуто вверх дном, и содержимое шкафов валялось на полу. Кое-как мы поставили на место большой стол и уложили на него Брефора. Вандаль взялся помогать Массакру. Только тогда я вспомнил, наконец, о своем дяде. Дверь обсерватории была открыта, но никто оттуда не показывался. «Схожу, посмотрю», — проговорил я и, прихрамывая, вышел. За углом дома мне повстречался садовник Ансельм, о котором я совершенно забыл. У него было окровавлено все лицо. Отправив его на перевязку, я добрел до обсерватории и поднялся по лестнице. Под куполом возле большого телескопа не было ни души. Тогда я бросился в кабинет. Здесь взъерошенный Минар возился со своими очками. «Где дядя?» — крикнул я. «Не знаю», — ответил он, протирая очки платком. «Когда это произошло, они хотели выйти». Я выбежал наружу и принялся кричать: «Дядя! Мишель! Мартина!» Кто-то откликнулся. Обогнув завал камней, я увидел дядю, который сидел, привалившись спиной к обломку скалы. Мартина стояла рядом, платье ее было разорвано. Даже в тот миг я не мог не залюбоваться красотой ее рук. «У него вывихнута лодыжка», — пояснила она. «А где Мишель?» «Пошел за водой к ручью». «Что же это было, дядя?» — спросил я. «А что я могу сказать, если сам ничего не знаю? Как там остальные?» Я рассказал, что с нами произошло. «Нужно спуститься в деревню, посмотреть, что с жителями. Но ведь солнце уже садится». «Садится? Наоборот, оно встает!» «Солнце заходит, дядя. Только что оно стояло гораздо выше». «А, так ты говоришь об этом маленьком, жалком медном фонарике. Оглянись-ка лучше назад». Я обернулся. Там над изуродованными вершинами вставало сияющее голубое светило. Глаза не обманывали меня. В этом мире было два солнца. Часы на моей руке показывали 10 минут первого. Среди развалин. Как ни странно было происходящее, я все время инстинктивно старался привести его к привычным земным нормам. Ураган, землетрясение, извержение вулкана. И вдруг я оказался перед лицом немыслимого, безумного и в то же время совершенно реального факта. Я находился в мире, где светило два солнца. Нет, я не в силах передать охватившее меня смятение. Тщетно пытался я спорить против очевидной истины. Но ведь мы же на земле. Смотри, вот гора, обсерватория, а там внизу деревня. «Я, конечно, сижу на земле», — ответил дядя. «Однако, насколько я смыслю в астрономии, в нашей системе только одно солнце, а здесь их два. Я не такой уж осел, чтобы не понимать значение этого факта. Но где же мы в таком случае?» «Я уже тебе сказал, не знаю. Мы были в обсерватории. Вдруг она задрожала. Я думал, землетрясение, и мы с Мартиной выбежали. С Мишелем столкнулись на лестнице. И тут нас всех выкинуло наружу. Мы потеряли сознание и поэтому ничего не видели». «Зато я видел», — проговорил я, вздрагивая. «Горы вместе с обсерваторией исчезли в каком-то мертвенном свете, а потом меня тоже вышвырнуло, и когда я очнулся, обсерватория снова была на месте». «Подумать только», — горестно воскликнул дядя. 4 астронома, и никто не пронаблюдал. Мишель видел самое начало. Кстати, куда он делся? «В самом деле Мишель запаздывает», — забеспокоилась Мартина. «Пойду посмотрю». «Нет, лучше схожу я. Но, Бога ради, дядя, где, по-твоему, мы очутились?» «Ничего я не знаю. Сколько раз тебе повторять? Во всяком случае, не на Земле. И, может быть, не в нашей Вселенной», — прибавил он вполголоса. «Значит, Земля для нас навсегда?» «Боюсь, что так. Но сейчас, прежде всего, найди Мишеля». Я увидел его, не успев сделать и 10 шагов. Он появился из-за поворота в сопровождении двух незнакомцев, брюнета лет 30 и огненно-рыжего крепыша, которому на вид было под 40. Мишель церемонно представил обоих, что выглядело довольно смешно, учитывая обстоятельства. «Симон Бевен, инженер-электрик. Жак Этранж, металлург, директор завода». «Мы хотели узнать, что с вами», — объяснил Этранж. «Сначала мы побывали в деревне, там уже работают спасательные команды, и мы послали им на помощь своих рабочих. Церковь рухнула. Мэрия тоже обвалилась и похоронила мэра вместе с семьей. По первым сведениям, в деревне 50 раненых, есть тяжелые. Кроме семьи мэра, еще 11 убитых, но большинство домов уцелело». «А у вас на заводе?» — спросил дядя. «Ущерб невелик», — ответил Бевен. «Вы же знаете, стандартные дома легкие и монолитные. На самом заводе сдвинулось несколько станков». «У нас есть хирург. Мы пошлем его в деревню», — сказал дядя. Потом повернулся к нам с Мишелем. «Вы двое помогите-ка мне. Я хочу добраться до дому». «Мартина, приведите Минара». «Пойдемте с нами, друзья». Когда мы вошли в дом, я убедился, что вандаль и массакр поработали здесь на совесть. Все было приведено в порядок. Мой брат и Брефор лежали в постелях. Массакр собирал свой докторский чемоданчик. «Пойду вниз», — сказал он. «Думаю, там для меня тоже найдется работа». «Да-да», — отозвался дядя. «Вот эти господа только что из деревни, там много раненых». Я сел на кровати рядом с Полем. «Как себя чувствуешь, старина?» «Неплохо, только нога немного болит». «А Брефор?» «Тоже ничего, уже пришел в сознание. Мы боялись, что дело гораздо хуже». «Тогда и я спущусь в деревню». «Ступай», — согласился дядя. «Мартина, Мишель, Вандаль тоже могут идти. Мы с Минаром посторожим здесь». И мы отправились. По дороге я спросил инженеров. «Вы знаете, какой район захватила катастрофа?» «Нет, это успеется. Займемся сначала деревней и ближайшими фермами, а потом уж посмотрим, что там дальше». Главная улица была наполовину завалена обломками домов. Зато поперечные переулки почти все уцелели. Больше всего пострадала центральная площадь, церковь и мэрия превратились в груду развалин. Когда мы подошли, из-под обломков извлекали труп мэра. Среди спасателей я обратил внимание на одну группу, которая действовала особенно быстро и слаженно. От нее отделился какой-то молодой человек и подошел к нам. «Наконец-то подкрепление!» — крикнул он обрадованно. «Подоспели вовремя!» В синем комбинезоне, чуть ниже меня ростом, он был гораздо массивнее и, по-видимому, обладал огромной силой. Из-под черной копны волос сверкали проницательные глаза, словно освещая все его костистое лицо с резкими чертами. Мне он сразу понравился, а дальнейшие события превратили возникшую между нами симпатию в дружбу. «Где раненый?» — спросил Массакр. «В зале для танцев. Вы доктор?» «Там ваш коллега, он не откажется от помощи». «Я хирург. Какая удача! Эй, Жан-Пьер, проводи доктора в перевязочную». «Я пойду с вами», — сказала Мартина. «Буду помогать». Мы с Мишелем присоединились к группе, разбиравшей завалы. Молодой человек горячо поспорил о чем-то с инженером, потом вернулся к нам. Нелегко же было их убедить, что сейчас самое главное — дать воду и, если можно, электричество. Они тоже хотели заняться расчисткой. Когда же они будут пользоваться своими знаниями, если не сейчас? Кстати, какие у вас профессии? Геолог. Астроном. Ладно, пригодится потом. Сейчас есть работа поважнее. За дело. Потом? Что вы хотите этим сказать? Я думаю, вы уже знаете, что мы не на Земле. Не надо быть ученым, чтобы догадаться. И все-таки как-то странно. Еще вчера инженеры давали мне указания, а сегодня я говорю им, что делать. «А сами-то вы кто?» — спросил Мишель. «Луи Морьер, цеховой мастер с завода. А вы оба?» «Его зовут Мишель Суаш, а меня Жан Бурна». «Значит, вы родственник нашего звездочета?» «Отличный старик». Так, разговаривая, мы приступили к разборке обвалившегося дома. К нам присоединились еще двое рабочих. «Тише», — сказал вдруг Мишель, — «слышите?» Из-под груды развалин доносились слабые крики о помощи. «Скажи-ка, Пьер», — обратился Луи к одному из рабочих, — «кто тут жил?» «Мамаша Ферье с дочкой. Девочка была хорошенькая, лет 16. «Погоди, я как-то к ним заходил. Вот здесь была кухня, а они, должно быть, в комнате, вон там». Он показал на угол, наполовину заваленный стеной. Мишель нагнулся и крикнул в расщелину: «Держитесь! Идем к вам на помощь!» Все напряженно прислушались. Наконец девичий голос, полный муки, ответил: «Скорее! Скорее!» Быстро, но осторожно мы начали рыть в обломках тоннель, то и дело натыкаясь на самые неожиданные предметы — веник, корзинку для рукоделия, радиоприемник. Прошло полчаса. Стоны внизу смолкли. Тогда мы пошли на риск, ускорили работу и успели вовремя извлечь из-под развалин Розу Ферье. Мать ее была мертва. Об этом эпизоде спасательных работ я рассказываю подробно лишь потому, что позднее Роза, сама того не желая, сыграла роль Елены Троянской и послужила причиной первой войны на Теллусе. Мы отнесли ее в лазарет и сели перекусить, потому что все умирали от голода. Голубое солнце стояло в зените, а на моих часах было только 7:17. Взошло оно около 12 ночи. Значит, голубой день длился примерно 14:30. Всю вторую половину дня мы работали, не покладая рук. Вечером, когда голубое солнце закатилось за горизонт, а на востоке поднялось маленькое красное солнце, под развалинами не осталось ни одного раненого. Всего их оказалось 81. 21 человек погиб. Вокруг колодца, теперь иссякшего, раскинулся пестрый табор. Люди, лишенные крова, укрывались под одеялами, растянутыми на шестах. Одну только такую палатку Луи соорудил для рабочих своей спасательной команды. Мы сели перед нею и поужинали холодным мясом с хлебом, запивая еду красным вином. В жизни я не пил ничего вкуснее. Потом я дошел до перевязочной, надеясь увидеться с Мартиной, но она уже спала. Массакр был доволен. Опасных случаев оказалось немного. Сюда же, по его указанию, перенесли на носилках Брефора и моего брата. Оба чувствовали себя гораздо лучше. «Извините меня», — сказал хирург, — «я просто валюсь от усталости, а завтра у меня довольно сложная операция, особенно в этих условиях». Я вернулся к своей палатке, улегся на толстый слой соломы и мгновенно уснул. Разбудил меня шум мотора. Была еще ночь, то есть тот самый пурпурный сумрак, который теперь называют «красной ночью». Автомобиль остановился за разрушенным домом. Я обошел руины и увидел своего дядю. Он приехал вместе с вандалем узнать, как идут дела. «Что нового?» — спросил я. «Ничего. Электричества нет. Купол обсерватории неподвижен. Я был на заводе. Этранж говорит, что тока не будет еще долго. Плотина осталась на Земле. Кстати, могу сказать, что эта планета делает один оборот вокруг собственной оси за 29 часов, и что ось ее совсем немного наклонена по отношению к плоскости орбиты». «Откуда ты это знаешь?» «Очень просто. Голубой день длился 14 часов 30 минут. Красное солнце дошло до зенита за 7 часов 15 минут. Значит, сутки продолжаются 29 часов. Далее. День и ночь равны. А мы, по всей видимости, находимся далеко от экватора. Скорее всего, на 45-м градусе северной широты. Отсюда вывод. Ось планеты имеет весьма незначительный наклон, разумеется, если только мы не попали в период равноденствия. Красное Солнце находится за пределами нашей орбиты и, по-видимому, так же, как мы, вращается вокруг голубого Солнца. Мы перенеслись сюда в тот момент, когда оба Солнца противостоят планете. Позднее следует ожидать дней, когда нам будут светить сразу два солнца, а иногда не будет ни одного. Наступят черные дни, или, вернее, лунные. Лунные? Разве здесь есть луна? Взгляни сам. Я поднял глаза. В розовом небе бледно сияли две луны. Одна примерно такая же, как у нас на Земле, другая значительно больше. Только что их было три, продолжал дядя. Самая маленькая луна уже зашла. Сколько же продлится эта ночь? Около часа. На завод заходили крестьяне с окрестных ферм. Там жертв немного, но зато дальше... Надо съездить туда, посмотреть самим, перебил я. Я возьму твою машину, и мы отправимся с Мишелем и Морьером. Надо же узнать, какова наша территория. Тогда я поеду с вами. Нет, дядюшка, у тебя вывихнута нога, мы можем застрять и придется идти пешком. Сейчас мы совершим совсем короткий рейд, а позднее... Хорошо, тогда помоги мне выйти и доведи меня до вашего госпиталя. Вы идете со мной, Вандаль? Мне бы хотелось отправиться в эту разведку, ответил биолог. Я думаю, что участок земной поверхности невелик, и мы сможем его объехать полностью, не правда ли? Да, если только дороги будут проезжими, согласился я. Что же, поедемте с нами. Может быть, мы встретим что-нибудь новенькое по вашей части, да и поездка будет нелегкой, ваш опыт путешественника пригодится. Я разбудил Мишеля и Луи. Ладно, поедем, сказал Морьер. Только сначала я хочу поговорить с вашим дядей. «Послушайте, мсье Бурна», — обратился он к астроному, — «пока мы ездим, займитесь, пожалуйста, учетом. Надо подсчитать жителей, запасы продовольствия, оружия, инструментов и прочего. После смерти мэра вы здесь самый уважаемый человек. Вы в хороших отношениях и с Кюре, и с учителем. Единственное, кто вас, пожалуй, недолюбливает, — это трактирщик Жюль. Потому что вы никогда к нему не заходите. Но я им займусь, он у меня будет шелковый. Разумеется, закончить вы не успеете, мы вернемся гораздо раньше». Все заняли места в открытом автомобиле, довольно старом, но еще вполне надежном. Я уже взялся за руль, когда дядя окликнул меня. «Постой! Возьми-ка то, что лежит в моем портфеле». Я открыл портфель и вынул оттуда пистолет военного образца 45-го калибра. «Это мой офицерский пистолет», — сказал дядя. «Возьми его, мало ли что вам встретится». «В перчаточном ящике две коробки с патронами». «Дельная мысль», — одобрил Луи. «А другого оружия у вас нет?» «У меня нет, но в деревне, думаю, найдутся охотничьи ружья». «Правильно. Мы заедем к папаше Борю. Когда-то он был унтер-офицером в колониальных войсках и заядлым охотником». Мы разбудили старика и, несмотря на протесты, реквизировали почти весь его арсенал. Один винчестер, два охотничьих ружья и патроны, заряженные картечью. Солнце уже вставало, когда мы двинулись в путь на восток. Сначала ехали по дороге, местами она была перерезана осыпями, но нам удавалось их объезжать. Лишь один завал задержал нас на целый час. Через 3 часа после отъезда началась зона сплошного хаоса. Впереди, насколько хватает глаз, громоздились вздыбленные горы, огромные кучи земли, камней, деревьев и, увы, развалины домов. «Наверное, край земли уже близок», — проговорил Мишель. «Давайте пойдем пешком». Захватив оружие и немного еды, мы углубились в опустошенную зону, оставив автомобиль без охраны. Это было, пожалуй, опрометчиво. Более часа мы с трудом продвигались вперед. То, что окружало нас, для меня, геолога, было сплошной фантасмагорией. Здесь перепуталось все — кристаллическая магма, осадочные породы, мезозойские и третичные отложения, настолько перемешанные, что я нашел в одном и том же месте трилобита, мелового синаманского аммонита и третичных нумулитов. Луи с Вандалем шли впереди. Пока я рассматривал окаменелости, они взобрались по склону, достигли гребня, и оттуда послышались их изумленные голоса. Мы с Мишелем поспешили за ними. До самого горизонта перед нами лежало огромное болото с маслянистой водой, поросшее жесткой травой, словно припорошенной серой пылью. Пейзаж был зловещий и грандиозный. Вандаль внимательно осматривал горизонт в бинокль. «Там горы», — сказал он. Он передал мне бинокль. Далеко на юго-востоке болото замыкала голубоватая зубчатая гряда. Земная зона вдавалась в болото высоким мысом. На камнях повсюду темнели пятна высохшей тины. Мы осторожно спустились к воде. Здесь было, видимо, глубоко. Вода оказалась довольно прозрачной, чуть солоноватой на вкус. «Все пусто», — заметил Вандаль. «Ни рыбы, ни птиц». «Взгляни туда», — проговорил Мишель, указывая на тинистую отмель чуть поодаль. Там лежало какое-то зеленоватое существо длиной около метра. С одного его конца можно было различить ротовое отверстие, окруженное 6 мягкими щупальцами. У основания каждого тускло светился неподвижный серо-зеленый глаз. На другом конце был мощный хвост, заканчивающийся сплющенным плавником. Рассмотреть подробности нам не удалось. Отмель была недоступна. Но когда мы уже взбирались на склон, точно такое же существо вынырнуло из воды с прижатыми к телу щупальцами и тут же снова нырнуло. Никто не успел даже ахнуть. Прежде чем вернуться к автомашине, мы еще раз оглянулись на бескрайнее болото, и тут впервые после нашего прибытия в этот мир увидели высоко в небе облачко. Оно было зеленоватого цвета. Лишь позднее нам суждено было узнать его зловещее значение. Когда мы вернулись, автомашина стояла с зажженными фарами. «Свет был выключен, я точно помню», — воскликнул я. «Кто-то побывал в машине». Однако вокруг, на пыльной земле, были отпечатки только наших ног. Я повернул рычажок, чтобы выключить фары, и вскрикнул. Рукоятка была вымазана чем-то холодным и клейким, как слизь улитки. Мы доехали до развилки дорог и повернули на север. Довольно скоро горные обвалы преградили нам путь. «Лучше вернуться в деревню и ехать по дороге к карьеру», — предложил Луи. «Здесь мы слишком близко от мертвой зоны». Я последовал его совету. В деревне мы увидели дядю. Вытянув перевязанную ногу, он сидел в кресле и разговаривал с Кюре и учителем. Мы сказали ему, чтобы нас не ждали раньше завтрашнего дня, и поспешили прямо на север. Дорога сначала взобралась на невысокий перевал, потом сбежала в вытянутую параллельно хребту долину. Редкие фермы здесь почти не пострадали. Крестьяне выгоняли скот и занимались своими делами, словно ничего и не произошло. Еще через несколько километров обвалы снова преградили нам путь, но тут полоса разрушений была меньше, и среди хаоса возвышалась уцелевшая гора. Мы взобрались на нее и смогли осмотреть местность сверху. Вокруг простирались одни болота. Уже наступали красные сумерки, все были измучены и потому решили заночевать на ближайшей ферме. 6 часов проспали мы, как убитые, а затем двинулись на запад. На сей раз перед нами открылись не болота, а пустынное море. Тогда мы повернули на юг. Машина прошла уже 12 километров, но мертвая зона была еще не видна. Дорога каким-то чудом уцелела среди обвалов, что намного облегчало продвижение. Ехать, однако, приходилось медленно, потому что обломки скал местами загромождали часть шоссе. Внезапно за поворотом перед нами возник совершенно нетронутый уголок, прелестная долина с лесами и лугами. Осыпи только запрудили горную речушку, и она разлилась в сверкающее озерцо. На пологом склоне стоял маленький замок, к которому вела тенистая аллея. Мы въехали в нее. У входа я заметил табличку: «Частная собственность. Въезд воспрещен». «Я думаю, теперь это несущественно», — пробормотал Мишель. Едва мы успели развернуться перед замком, как на террасе появились 2 девушки и молодой человек. Он был высок, темноволос и, пожалуй, неплох собой. Но сейчас его лицо искажало гримаса злобного недоумения. Одна девушка, тоже довольно хорошенькая, явно приходилась ему сестрой. Другая, та, что постарше, была слишком яркой блондинкой, чтобы цвет ее волос можно было принять за естественный. Молодой человек быстро сбежал по ступеням. «Вы что, читать не умеете?» «Полагаю, — начал вандаль, — при данных обстоятельствах...» «Какие еще могут быть обстоятельства? Это частная собственность, и я не желаю здесь видеть никого, кроме моих гостей». В то время я был молод, горяч и не сдержан, а потом насмешливо ответил: «Послушай, сосунок, мы специально приехали спросить, не обрушился ли ваш родовой замок на то, что тебе заменяют голову. Разве так встречают спасителей?» «Убирайтесь немедленно», — заорал он, — «иначе я прикажу вышвырнуть вас отсюда вместе с вашей таратайкой». «К мы уедем и сами», — сказал вандаль, удерживая меня. «Но позвольте вам сказать, что мы теперь на другой планете, где все ваши деньги вряд ли чего-нибудь стоят». «Что здесь происходит?» На террасу вышел пожилой, широкоплечий мужчина в сопровождении дюжины здоровенных и малосимпатичных парней. «Папа, эти типы ворвались без разрешения, а теперь...» «Молчи, Шарль», — оборвал его хозяин замка. Потом он обратился к вандалю. «Вы говорили о другой планете. Как вас понимать?» Вандаль объяснил: «Значит, мы уже не на Земле? Интересно, интересно. А планета девственная?» «Пока что мы видели только болото с 2 сторон, а с 3-й море. Остается разведать, что находится с 4-й стороны, если только ваш сын нам позволит». Шарль молод, и он не знал, что произошло. «Мы тут ничего не понимали. Сначала я думал, что это землетрясение, но когда увидел 2 солнца и 3 луны...» «Благодарю вас, теперь мне все ясно. Надеюсь, что вы с нами выпьете по рюмке?» «Спасибо. К сожалению, у нас нет времени». «Ну что вы! Ида, приготовь-ка гостям». «Нет, в самом деле, — прервал его я, — мы очень торопимся. Нам нужно засветло добраться до края земли и к вечеру быть уже в деревне». «В таком случае не настаиваю. Завтра я к вам заеду узнать результаты вашей разведки». И мы тронулись дальше. «Да, не очень-то они мне понравились», — проговорил Мишель. «Мерзкие рожи», — согласился Луи. «Знаете, кто это?» «Хоннегеры, швейцарцы, как они говорят. Папа миллионер, нажился на торговле оружием, а сынок еще хуже папаши. Воображает, будто все девушки без ума от него и его денег. Нет в мире справедливости. Ну, чтобы этим типам не подохнуть под развалинами вместо нашего добряка мэра». «А что за шикарная блондинка с ними?» «Мадлена Дюшер», — ответил Мишель, — «киноактриса. Знаменита не столько своими ролями, сколько скандальными похождениями. Ее фото были во всех газетах. А дюжина типов с физиономиями висельников, ну, должно быть подручной для грязных делишек, — сказал Луи. «Боюсь, эти люди причинят нам еще немало хлопот», — задумчиво проговорил Вандаль. Снова началась зона опустошения. 4 часа пробирались мы через нее пешком, но зато на сей раз, к нашему величайшему удовольствию, за нею оказалась твердая почва. Я был взволнован. Остановившись на последнем обломке известняка, наполовину зарывшемся в неведомые травы, я не решался ступить ногой на почву иного мира. И менее сентиментальные Луи и Мишель сделали это первыми. Мы собрали множество образцов растительности. Здесь были тускло-зеленоватые травы с жесткими режущими стеблями без соцветий и многочисленные кустарники с удивительно прямыми стволами и серой корой металлического отлива. Луи обнаружил также одного мертвого представителя местной фауны. Он походил на плоского слепого удава без позвоночника длиной около 3 метров. На предполагаемой голове у него были 2 большие заостренные клешни с каналами внутри. Вандаль сказал, что примерно такое же приспособление есть у личинок жука-плавунца. Ничего подобного на земле ему не встречалось. Слепой удав оказался высохшим. Я заметил на его коже рваное отверстие, вокруг которого застыла блестящая слизь. Вандаль очень захотел захватить нашу находку с собой, но, присмотревшись, мы обнаружили, что сухой была только кожа, а внутренности неведомого создания оказались в крайней стадии разложения, поэтому пришлось удовлетвориться фотоснимками. Опасаясь, что в высокой траве скрываются живые и, наверное, опасные собратья этой твари, мы поспешно двинулись в обратный путь к деревне. За нашей спиной до самого горизонта простиралась травянистая степь, и над нею вдали висело еще одно зеленое облако. Одиночество. Прежде чем думать об исследовании планеты, нужно было как следует обосноваться на уцелевшем куске земной территории и организовать здесь какое-то общество. В деревне нас ожидали добрые вести. В колодцах снова появилась вода, правда, чуть солоноватая, но, по заключению Вандаля, вполне пригодная для питья. Перепись шла полным ходом. С людьми дело обстояло просто, со скотом сложнее, а с материальными запасами труднее всего. Дядя оказался прав, когда предупреждал нас: «Меня знают, но я для них никто». Ни мэр и даже не муниципальный советник. Согласно подсчетам, население деревни и окрестных ферм достигало 2847 человек. Из них 943 мужчины, 1007 женщин и 897 детей в возрасте до 16 лет. Скота, по-видимому, было много, особенно коров. Выяснив все это, Луи сказал: «Завтра утром надо созвать общее собрание». Он нашел добровольного глашатая и вручил ему воззвание, написанное карандашом на клочке бумаги. Этот листок до сих пор у меня весь пожелтевший и чуть живой от времени. Вот полный текст воззвания. «Гражданки и граждане, завтра утром на площади у колодца общее собрание. Астроном Бурна объяснит причины катастрофы. Луи Морьер и его товарищи расскажут о результатах разведки. Сбор через 2 часа после восхода голубого солнца. Нужно принять решение на будущее. Присутствие обязательно». Я хорошо запомнил это первое собрание. Сначала слово взял Луи. «Сейчас мсье Бурна объяснит, насколько это возможно, что с нами случилось. Но сначала я хочу сказать пару слов. Вы, должно быть, уже поняли, что мы больше не на земле. Теперь, оказав помощь раненым, нам придется взяться за самое трудное. Прежде всего, нужно организоваться. Никакое человеческое общество не может жить без законов. Нам осталась часть земли длиной примерно 30 километров и шириной 17. Этакий грубый ромб площадью около 500 квадратных километров. Но надо смотреть правде в глаза. Только четверть этой площади пригодна для обработки, все остальное — развороченные горы. Я думаю, что земли нам хватит, чтобы прокормиться, хотя наше население может значительно возрасти. Но дело не в земле. Каждый человек сможет получить хоть по 1000 гектаров, потому что дальше вокруг нас целая планета. Самое главное — это рабочая сила. Теперь понадобится каждый человек, и работать будут все. Нам неслыханно повезло. Вместе с нами оказались инженеры и ученые. Но все равно мы должны смотреть на себя, как на пионеров, и проникнуться их суровым духом. Тот, кто вместо помощи соседу будет ему вредить, преступник. И таким мы будем воздавать по заслугам. Хотим мы этого или нет. Отныне это закон, и нам придется либо ему подчиняться, либо всем передохнуть. После собрания я с добровольцами проведу перепись профессий. Те, кто пришли, дадут сведения о тех, кто отсутствует. Послезавтра общее собрание выберет депутатов, которые создадут правительство. Обычными делами будет по-прежнему заниматься муниципальный совет. А теперь будет говорить астроном Пьер Бурна. Мой дядя встал, опираясь на трость.